Видный византийский богослов Симеон Солунский объяснял пострижение при крещении как знак рабства перед Богом и послушание Ему. Карл Маркс указывал, что христианство оправдывало рабство, проповедовало необходимость существования классов господствующего и порабощаемого, возглашало все гнусности угнетателей против угнетаемых либо справедливым наказанием за первородные и другие грехи, либо испытанием, которое Господь в своей премудрости ниспосылает искупленным им людям. Христианство учило подчинению, смирению, презрению к самому себе, самоунижению, обещая за все перенесенные на земле муки блаженство в раю. В Новом Завете множество текстов, освящающих рабство. «Раб, который знал волю господина своего и не делал по воле его, бит будет много». «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим, не в глазах только служа им, но и в простоте сердца, боясь Бога». «Повинуйтесь господам своим со страхом и трепетом, как Христу». «Повинуйтесь господам не только добрым, но и суровым» и так далее. Все эти поучения рабства глубоко чужды нам, советским людям. При социализме человек не может быть ничьим рабом. Христианин же, считающий Бога царем небесным, а самого себя рабом Божьим, должен воздавать Богу знаки почтения, как подданный царю. Духовенство учит, что коленопреклонение есть выражение повинности перед Богом, а падение ниц – глубочайшего смирения. Анализируя краткий православный молитвослов, изданный Московской патриархией в 1955 году, социолог Кулик подсчитал, что там из 314 упоминаний Бога он 275 раз называется «Господом», 20 раз владыкой и 19 раз царем. В этом сборнике молитв человек 91 раз призывается говорить «помилуй», 88 – «спаси душу», 67 – «избавь от зла», 42 – «исцели», 31 – «научи», 23 – «не оставь», 21 – «уповаем на тебя» и так далее. Человек должен 99 раз назвать себя грешником, 41 раз рабом и 10 немощным и так далее. Смотрите «Вестник ЛГУ. Философия. 1967 год. Номер 23. Страница 120. Все эти просительные, благодарственные и хвалебные молитвы, стихи, стихирии, кандаки, тропари, ирмосы, акафисты, антифоны содержат просьбы, вопли, воздыхания, стенания, слезы глубоко несчастных людей, удрученных бедами и горем. Сознательному, просвещенному человеку чуждо ожидание помощи от святого крещения. Для него возгласы о рабе Божьем глубоко унизительны. Максим Горький писал: «Таинственное выгодно только для тех, кто хочет обманывать для того, чтобы властвовать. Пролетариат Союза социалистических советов строит новое общество на строго научных данных. Ему не нужно никакой таинственности, кроме той, которую показывают на эстрадах и на аренах цирков профессиональные фокусники, и которые служат для того, чтобы забавлять. Пролетариат все более быстро овладевает оружием науки, которое, смело исследуя тайны, не верит в существование непознаваемого, неутомимо проникая в область непознанного. Знание науки, расширение техники – вот главная сила пролетариата, вернейшее оружие его самозащиты и залог победы в борьбе, которую он первый так успешно начал и так неутомимо продолжает». Максим Горький, «О религии», Москва, ГАИС, 1941 год, страница 254-255. Глава 3. Загадки святого причащения. Во время беседы с Осиповым о христианских таинствах разговор не дошел до главного из них – святой Евхаристии или причащения.